Эмма. «Ладно, дом поразительный. Удивительный, потрясающий, невероятный. Словами не описать. По улице и не скажешь. Два ряда ничем не примечательных викторианских домов. Красный кирпич и створчатые окна, каких полно по всему северу Лондона. Они поднимаются по холму в сторону Криклвуда, словно гирлянда. Каждый следующий — копия предыдущего. Различаются только дверьми и цветными окошками над ними. В конце улицы на углу стоял забор. За ним я увидела небольшое приземистое здание, куб из бледного камня. Но на то, что это жилой дом, а не исполинское пресс-папье, указывало лишь несколько разбросанных, как будто наобум, по фасаду горизонтальных окон щелей. «Ого», — неуверенно говорит Саймон. «Это вот он?» Агент весело отвечает. «Он самый. Дом один по Фолгейт-стрит». Он ведет нас вдоль дома. В стене совершенно неожиданно обнаруживается дверь. Звонка, похоже, нет. Я также не вижу ни ручки, ни почтового ящика, нет и таблички с именем, ничего, что указывало бы на человеческое присутствие. Агент толкает дверь, та распахивается. «Кто здесь сейчас живет?» — спрашиваю я. «Сейчас?» — никто, — говорит он, пропуская нас вперед. «А почему не было заперто?» — нервно спрашиваю я, стоя на месте. Агент ухмыляется. «Вообще-то было», — говорит он. «У меня в телефоне цифровой ключ. Все управляется одним приложением. Нужно только сменить статус «нежилой» на «жилой». Дальше все происходит автоматически. Датчики внутри дома реагируют на кодовый сигнал и впускают меня. А если на мне электронный браслет, то и телефон не нужен». «Да вы шутите», — говорит Саймон, глазея на дверь. Я едва не смеюсь над его реакцией. Для Саймона, помешанного на гаджетах, дом, управляющийся с телефона, это как все самые лучшие подарки на день рождения в одной коробке. Я захожу в крохотную прихожую размером не больше буфета. Следом входят агенты, нам становится тесно. И без приглашения иду дальше. Теперь моя очередь говорить «Ого!». Внутри просто потрясающе. Огромные окна с видом на крохотный сад и высокую каменную стену заливают помещение светом. Дом небольшой, но кажется, что просторно. Пол и стены из белого камня. Желобки вдоль плинтусов создают такое впечатление, будто стены парят в воздухе. И пусто. Не в том смысле, что нет мебели. У одной из стен я вижу каменный стол, очень крутые дизайнерского вида столовые стулья, длинный низкий диван в плотном кремовом чехле. Но больше ничего. Глазу не за что зацепиться. Ни дверей, ни шкафов, ни картин, ни оконных рам, ни розеток на виду, ни светильников, ни... Я растерянно озираюсь, даже выключателей. Дом выглядит заброшенным или нежилым, но в нем царит идеальный порядок. Я повторяю «Ого!». Голос звучит как-то странно приглушенно. Я осознаю, что с улицы не доносится ни звука. Вечного шума Лондона, дорожного движения, монтажников и сотников, автомобильных сигнализаций больше не слышно. «Так почти все говорят», — соглашается агент. «Простите за занудство, но хозяин требует, чтобы разувались. Прошу». Он огибается расшнуровать свои пижонские туфли. Мы следуем его примеру. Резкая, нагая пустота дома словно отбила у агента охоту молоть языком. На вид потрясенно не меньше нашего, он молча шаркает носками по дому, а мы оглядываемся.